Глава 9. Избитая женщина. Задиг направлял свой путь по звездам. Созвездие Ориона и звезда Сириус привели его к вратам Канопа. Он любовался этими громадными светящимися шарами, которые представляются нашим глазам малыми искрами, между тем, как Земля, на самом деле составляющая незаметную пылинку среди Вселенной, кажется нам чем-то великим и благородным. Он воображал себе людей такими, каковы они на самом деле, то есть насекомыми, поедающими друг друга на маленьком комке грязи. Эта мысль, казалось, обратила в ничто все его несчастья, напомнив ему ничтожество его собственного существования и ничтожность Вавилона. Душа Задига, отторгнутая от тела, витала в бесконечности и созерцала неизменный порядок Вселенной. Но едва он приходил в себя и, возвращаясь от идей к сердечным чувствованиям, вспоминал, что Астарта, быть может, погибла по его вине, он забывал Вселенную для умирающей Астарты и несчастного Задига. Предаваясь таким приливам и отливам возвышенной философии и гнетущей печали, он приближался к границам Египта, а его верный слуга уже находился в небольшом селении и приискивал ему жилище. Подходя к садам, окружавшим селение неподалеку от большой дороги, Задиг увидел человека, яростно преследовавшего какую-то женщину, которая с воплями призывала на помощь. Настигнутая, наконец, она бросилась обнимать его колени, но он стал ее бить, не переставая осыпать упреками. Мольбы о прощении, с которыми она обращалась к египтянину, и ожесточение последнего дали повод Задигу заключить, что то были ревнивый любовник и неверная любовница. Но когда он увидел пленительную красоту последней и заметил в ней некоторое сходство с несчастной Астартой, он почувствовал к ней сострадание и вознегодовал на египтянина. «Помогите мне!» — закричала она Задигу, рыдая. «Вырвите меня из рук этого ужасного варвара! Спасите мне жизнь!» На эти крики Задиг подбежал к ним и бросился между варваром и ею. Зная несколько египетский язык, он сказал жестокому: «Если в вас есть хоть сколько-нибудь человеколюбие, пощадите красоту и слабость. Как можете вы так обижать прекрасное создание, которое ничего не имеет для защиты, кроме слез?» «А-а-а!» — воскликнул взбешенный египтянин. «Значит, ты тоже любишь ее? Вот же тебе!» Говоря это, он оставляет даму, которую держал одной рукой за волосы, и, схватив копье, бросается на Задига. Задиг, хладнокровно уклонившись от бешеного удара, схватывает копье возле железного наконечника. Противник хочет его вырвать. Задиг его удерживает, и оно разламывается у них в руках. Египтянин выхватывает меч. Задиг берется за свой. Они нападают друг на друга. Один наносит сотню торопливых ударов, другой ловко их отражает. Дама, сидя на лугу, поправляет прическу и смотрит на них. Египтянин был сильнее своего противника, но Задиг был более ловок. Один сражался как человек, у которого голова управляет руками. Другой же, ослепленный гневом, сыпал удары, направленные как попало. Задиг пересиливает, наконец, египтянина, обезоруживает, и в то время как тот в ярости хочет броситься на него, схватывает, сжимает его и повергает на землю, держа меч у его груди. Он обещает ему даровать жизнь, но египтянин вне себя выхватывает кинжал и ранит Задига в ту самую минуту, когда тот его прощал. Задиг в негодовании вонзает меч в его грудь. Египтянин испускает ужасный крик и умирает в судорогах. Задиг приближается к даме и говорит ей: «Этот человек сам принудил меня убить его. Я отомстил за вас. Вы избавились от такого жестокого человека, какого я не видал еще в жизни. Что вам угодно теперь от меня, сударыня?» «Чтобы ты умер, разбойник», — отвечала она ему. «Чтобы ты умер! Ты убил моего возлюбленного. Я хотела бы разорвать твое сердце». «Ну, в таком случае, сударыня, вы имели странного возлюбленного», — отвечал Задиг. «Он бил вас изо всей силы и хотел меня убить только за то, что вы просили меня вам помочь». «Пускай бы он бил меня», — вопила она. «Я заслужила это. Я ему изменяла. О, если бы небо допустило, чтобы он снова бил меня еще сильнее, и чтобы ты очутился на его месте!» Задиг, удивленный и рассерженный, как никогда в жизни, сказал ей: «Сударыня, хотя вы и прекрасны, но заслуживаете, чтобы я, в свою очередь, прибил вас за ваше сумасбродство. Но я не хочу утруждать себя». Сказав это, он сел на верблюда и направился к селению. но едва он сделал несколько шагов, как услышал шум, и, обернувшись, увидел четырех гонцов из Вавилона, несшихся во весь опор. Один из них, увидев женщину, вскричал: «Это она! Совершенно как ее нам описали!» Не обращая никакого внимания на труп, они немедленно схватили даму, не перестававшую кричать Задигу: «Помогите мне еще раз, великодушный иностранец! Я прошу прощения за мои жалобы на вас! Помогите мне, и я буду ваша до могилы!» Но Задиг уже потерял охоту драться за нее. «Обманывайте других», — сказал он, — «а меня уже не проведете». Кроме того, он был ранен и нуждался в помощи. Вид же четырех вавилонян, вероятно, посланных царем Муабдаром, сильно его встревожил. Он поспешил в селение, теряясь в догадках, чего ради вавилонские гонцы схватили египтянку, а еще более удивлялся странному характеру этой дамы.